Глава 45. Настя. Еще 5 минут назад дом гудел от гостей, и парковка была сплошь уставлена дорогими тачками. А уже сейчас здесь, в огромной гостиной, с богато сервированным столом остались только я и семья Сокольских. Сергей Денисович, Эмма Константиновна и Илья. Инна и Леша предпочли забрать ребенка и тоже уехать в город. Напоследок сестренка Ильи бросила на меня извиняющийся взгляд и сказала, что ей плевать на услышанное, и с матерью она обязательно по этому поводу поговорит, когда Илья Сергеевич чуть поумерит свой пыл. Потому что сейчас он был настолько зол, что буквально рвал и метал. Пожалуй, таким я не видела его никогда. Совершенно. Вся та злость, что за 2 года работы он выливал на меня, детский лепет по сравнению с тем, как налились кровью его глаза и затряслись ладони, сжатые в кулаки, когда на сцену вышла Анжела, которая, кстати, спешно пакует чемодан. Я замираю у окна, обнимая себя за плечи, так как неожиданно становится холодно. На улице почти +30, в доме кондиционеры поддерживают комфортную температуру, но я мерзну, меня трясет. И я не могу сказать от чего. От того, что сказка вмиг рухнула, или от того, что я уже приняла решение, как поступлю. И это решение заставляет сердце болезненно сжиматься, словно в тисках, а глаза щиплет от замерших в них слез. Почему я все еще стою здесь? Почему я все еще медлю и не ухожу? Может, то, что я собираюсь сделать, глупо, но я не хочу ставить Илью перед выбором. Семья – это самое главное, что есть у человека в этой жизни. И какие бы они у Ильи не были, но они – его родная кровь, а я? Ну кто я? Просто Настя. Я больше чем уверена, что Сокольский не оценит такого моего самопожертвования. Но я не смогу жить, зная, что из-за меня он поругался с отцом и матерью, а то, что они меня в качестве невестки никогда не примут, более чем понятно из разговора, который вот уже полчаса ведется на повышенных тонах. «Ты понимаешь, что опозорил нас перед всей семьей, перед партнерами и друзьями твоего отца? Как ты мог сделать такую глупость, Илья, притащить?» Визжит Эмма, выдавая такие ноты, словно ногтем по стеклу, и морщится. «Притащить сюда свою секрету...» «Хватит!» Перебивает ее Илья, не дав произнести очевидного. «Секретутка. Именно так. Еще и тварь продажная, попросившая чек за свои услуги. Фу, противно. Чувствую себя шлюхой. Но ведь в их глазах именно такая я и есть. И сколько бы Илья не упирался, доказывая им обратное, это пятно уже не смыть. Сердце ноет. Божечки, почему оно так ноет?» «Мне плевать, что все эти мнимые друзья думают, ясно? Мне до этих людей нет дела. Мне абсолютно по боку, что и о чем они подумают, мама. Но единственный раз, единственный, когда я надеялся на вашу мать ее поддержку, ты первая же и отвернулась». Голос мужчины звенит от напряжения. Глаза уничтожают, испепеляют, сверкают праведным гневом, что даже смотреть на него со стороны становится не по себе. «Поддержку? Ты думал, что я закрою глаза на это вранье? Закрою глаза на то, что ты притащил в мой дом?» «Не что, а кого? Вы вдолбили в свою голову, что мне нужна жена. Вы ее получили, и я не собираюсь вас спрашивать, в кого влюбляться». Нет, он не кричит. Он говорит так, что притихли все. Защищает. Он как может защищает меня перед своими родителями, а я просто молчу. Позорно молчу, не зная, что сказать, и спуская все на тормозах. Сильнее обхватываю себя руками и сжимаю губы, сдерживая слезы. Тряпка, Настя. Отвожу взгляд от окна и смотрю на своего мужчину. Черты любимого, уже такого родного лица, заострились, выдавая его напряжение. Всего на доли секунды ловлю его темный, почти черный взгляд. Злость на всех вперемешку с раскаянием для меня. Губы сжаты, челюсти превратились в четкие прямые линии, а вены на висках, кажется, даже вздулись от натуги. Он в бешенстве, в молчаливом бешенстве. «Это было неразумно, устраивать такой цирк, сын». Голос Сокольского-старшего такой же ровный и спокойный, но вся поза выдает его усталость. «Никто и слова не говорит по поводу того, с кем ты. Но здесь это было. Да, я сглупил. Разводит руками Илья. Да, я уговорил Настю мне подыграть. Вы не слазили с меня с вашим извечным желанием женить. Я устал. В конце-то концов эта тема должна была когда-то закончиться. Скидывает пиджак Илья. Еще и это дурацкое условие. Бросает взгляд на отца и запускает пятерню в волосы Ируша. И да, когда мы приехали, между нами не было отношений, но сейчас... Выдыхает, сжимая челюсти. Настя, моя невеста, нравится вам это или нет? За неделю? Фыркает мать. Серьезно? Ты пытаешься нас убедить, что влюбился за неделю? Все, хватит, игра закончена. Именно. Она была закончена еще пару дней назад. Парирует Сокольский в тон матери. Я не собираюсь с вами обсуждать свою личную жизнь. Я люблю Настю. Мы поженимся. А хотите вы того или нет, меня уже не особо интересует. Все, что вы можете сделать, принять этот факт как данность. Звучит как приговор. Он не отступится. Совершенно точно не отступится. Это же Илья. Упрямый, идущий напролом, если ему что-то нужно. И совершенно точно однажды он будет жалеть о принятом решении. Я не могу этого допустить. Я не хочу чувствовать себя виноватой в его несчастье. Ты ставишь какую-то девицу без роду выше своей семьи? Я ставлю себя и свои чувства выше ваших решений. Зачем был этот обман, Илья? Закатывает нервно рукава Сокольский-старший. Зачем было так все усугублять, ты мог бы? Я пойду. Говорю тихо, но уверенно, так что перебиваю главу семьи и смотрю в глаза отцу Ильи, неожиданно даже для самой себя, находя в себе силы сдвинуться с места. Простите. Сил стоять дальше и слушать, как мне отвешивают словесные пощечины, нет совершенно. Я сильная, но не настолько, чтобы терпеть, когда мое сердце рвут в клочья. Вот поэтому я и боялась. Вот поэтому не подпускала своего босса к себе. Потому что для таких, как я, с такими, как он, все всегда заканчивается одинаково, полным разочарованием. Неделя. И моя жизнь рухнула в пропасть. Даже несмотря на такое громкое и такое искреннее его «я тебя люблю», как бы сильны не были чувства Сокольского, я не позволю ему выбрать меня и оттолкнуть семью. Дура? Да. Глупая? Верно. Но я не могу. Через себя не переступишь. Настя! Срывается и дрожит голос Сокольского. Что ты? Прости, Илья. И не поднимая на него глаз, стремительно несусь к дверям. Правильно, лицедейкам здесь не место. Прилетает в спину от Эммы Константиновны. И это заставляет обернуться в самый последний момент, скрипнув по полу каблуками. Поднять взгляд и посмотреть в ее глаза, что кидают молнии ненависти. Я, может, и лицедейка, но всего в этой жизни добилась сама Эмма Константиновна, и никогда я не сделала того, за что мне было бы стыдно. Даже эта игра. С трудом удается выдавить из себя последнее слово. Даже сейчас я не жалею. Теперь я, по крайней мере, знаю, что для себя такой жизни, какую ведете вы, взирая на всех сверху вниз, как на тараканов, и я не хочу. Голос дрожит, что удивительно, учитывая внутреннее состояние. А Илья замер и не сводит с меня глаз. «А тебе такой жизнью никогда и не жить, детдомовская девчонка!» Очевидно, решили уколоть побольней. Но я с этим уже давно смирилась, что я в этой жизни одна и помогать мне некому. «Эмма! Мама!» Наперебой осаждают ее мужчины, но у меня только выходит грустная ухмылка. Что вы сейчас хотите от меня услышать в ответ? Развожу руками, чувствуя, как по щеке покатилась первая слезинка. Что я сожалею? Попрошу прощения? Или, может, признаю, что да, несомненно, где я? Машу рукой. И где вы? Этого вы ждете от меня? Я ничего от тебя не жду, не ждала и очень надеюсь, что ты найдешь в себе гордость убраться подальше из моего дома и исчезнуть из жизни моего... — Хватит! — рычит на мать Сокольский, вставая между нами стеной. — Я ничем не заслужила такого отношения. И да, Эмма Константиновна, у меня есть гордость. Шиплю, до боли стискивая челюсти и сжимая ладошки в кулаки так, что ногти до крови впились в кожу. «Вы можете истерить и кричать, злиться и поливать меня гадостями, сколько вашей душе угодно, но однажды вам станет стыдно. За что это интересно?» «За то, что своими решениями, своими же руками вы разнесли жизнь своих детей. Как думаете, почему Инна не появляется у вас? Почему Илья постоянно работает? Да потому что вы давите!» Хватаюсь за горло. «Своими правилами, принципами, указаниями вы вздохнуть им не даете, считая, что поступаете правильно». «Что ты себе позволяешь?» «Ничего». Понижаю голос, еле продирая слова. «Просто хочу, чтобы вы задумались, Эмма Константиновна». «Настя». Тянет руку Илья, но я отступаю. «И удачи вам в вашей сытой и пустой жизни!» Бросаю, морщась, и, разворачиваясь, выхожу, оставляя ее вариться в собственной желчи, напрочь отключая сердце, приказывая ему перестать болеть и биться так, словно сейчас разлетится на мелкие кусочки. Глотаю рыдание и, чеканя шаг, несусь по коридору, стуча каблуками по мраморному полу, отираю застилающие глаза слезы и проклинаю тот день, когда согласилась на вот это все. «Настя!» Слышу за спиной голос Ильи, который выскочил за мной следом. «Настя, стой! Тормози!» Цепляет меня за руку и разворачивает к себе, обхватывая ладонями мокрое от слез лицо. «Хватит! Не реви! Слышишь меня?» Смахивает подушечками больших пальцев капли, застывшие на щеках. «Мы уедем отсюда! Сейчас же уедем, поняла? Дождись меня, и я тебя увезу!» Тараторит торопливо, и я вижу, сколько боли в его глазах. Для него это удар, тоже удар, и, возможно, сильнее и больнее, чем для меня. Родители, люди, которые должны желать счастья своему ребенку, его не поддержали. Но стоит ли удивляться этому? Мы врали. С самого начала мы им врали и скрывали правду. «Ты поняла меня, Настя?» шепчет Илья, покрывая торопливыми поцелуями мое лицо, пока у меня без остановки катятся слезы. «Хорошо». «Точно. Настя, умоляю, не натвори глупостей». Морщится Сокольский, словно уже успел залезть мне в голову и узнать мой глупый план самопожертвования. «Точно». Всхлипываю и обхватываю его ладони своими. «Я жду, ладно». Улыбаюсь сквозь слезы, беря себя в руки, проводя ладошкой по щеке мужчины и целуя в любимые горячие губы. Последний раз. Вдыхаю, силясь как можно крепче запомнить его запах, его парфюм, ощущение его рук на своих щеках. Отстраняюсь, понимая, что это конец. Совершенно точно конец. «Жди, я только поговорю с отцом, и мы сразу уедем. Дождись меня, Настя!» Повторяет раз за разом, словно чувствует, что что-то не так. «Жду». Вру и глазом не моргнув, безбожно и нагло вру. Кинув еще один предостерегающий от глупостей взгляд, Илья вздохнул, срывая последний поцелуй, и торопливо понесся обратно в гостиную. Тогда, как я смотрю ему вслед, чувствуя, как дыра в груди разрастается все шире и шире. Остаться не могу. Не хочу винить себя и чувствовать стеной, что отгородит Сокольского от семьи. Эгоистично. Возможно. Но мне тоже нелегко. Мне больно так, словно всю душу наизнанку вывернули и поплясали на сердце. «Настя». Слышу позади и оборачиваюсь. «Леша?» «Увез сыну. Думаю, вернусь. Сокольский в таком состоянии, что за руль его опасно пускать. Подкину вас до аэропорта». Подходит ко мне мужчина и сочувственно улыбается. «Как ты?» «Меня». Перебиваю, игнорируя вопрос, и сжимаю губы до боли, чтобы не выдать позорный всхлип. «Что?» Растерянно смотрит на меня муж Инны. «Отвези меня в аэропорт». «А как же?» «Ему будет лучше без меня, Леш. Я не хочу, чтобы Илья делал выбор между мной и своими родными. Это неправильно». Оправдываюсь, торопливо глотая слезы. «Так быть не должно. Нельзя ставить чужого человека выше семьи, Леш». «Настя, это глупо». Машет головой, зло поджимая губы парень. «Думаешь, тем, что ты пожертвуешь вашими чувствами, ему лучше, что ли, станет? Ты же просто растопчешь Сокольского. Ты представить себе не можешь, какой для него это будет удар. Не глупи. Нет. Машет головой. Иди, собирай чемоданы. И как только Илюха выйдет, вы уедете оба. Спокойно поговорите. Решите. Родители не будут злиться вечно, Настя. Леша, пожалуйста. Хватаю за рукав рубашки мужчину. Сейчас просто увези меня в аэропорт, я хочу уехать. Мне надо уехать. Ты сама не понимаешь, что творишь. Понимаю. Все понимаю. Схлипываю. Но я росла без семьи, Леш, и я не могу позволить, чтобы из-за меня семью потерял Илья. Глупо, Настя. Очень глупо. Смотрит на меня из-под лобья мужчина и долгие пару минут молчит. Поджимает губы и раздумывает. А у меня сердце замирает в ожидании, пока наконец-то я не слышу. Собирайся. Обреченным голосом на выдохе. Спасибо. Подумай еще раз, Настя. Стоит ли мучить и себя, и Илюху? Это не мучение. Я откажусь, а он примет. Уверена, переживет. Забудет. Но зато у него останется семья и бизнес. А у меня? Впрочем, не важно, что у меня. Жду в машине. Хорошо. Собирая всю силу воли в кулак, спешу в спальню. Но не паковать вещи, нет, совсем. Из моего здесь только пижама и пара-тройка футболок. Остальной гардероб не мой, и мне никогда не будет принадлежать. Не стать мне дамой из высшего общества. Не того я покроя и выучки. Так только что мне и сказала Эмма. В небольшую дорожную сумку скидываю свои скромные пожитки и уже почти выйдя из спальни вспоминаю про чек, новый, который пару дней назад мне вручил Илья. Не мешкая ни секунды, нашарив бумажку в сумке, бросаю всего один взгляд, мимолетный взгляд на ровные раскосые буквы, что писал своей рукой Илья, и пока не передумала, оставляю бумажку на кофейном столике вместе с дорогим обручальным кольцом, которое за этот уикенд стало неотъемлемой частью меня. Еще пару минут трачу на переодевание из платья в джинсы и на письмо. Емкое, короткое, всего в пару строчек. Так будет лучше для всех. Твоя Настя. И не мешкая больше ни секунды, притворяю за собой дверь и торопливо выбегаю из дома, в аэропорт, домой. Пробила полночь, Золушка. Карета превратилась в тыкву, а ты из леди высшего общества в простую секретаршу Настю. Только теперь с дырой в груди и бездной отчаяния в сердце. Но так правильно. Правильно для него.